До машины, которая стояла за углом, я долетела за полминуты. Бросив пустую папку на сиденье, я вытащила из-под свитера единственное сокровище, которое интересовало меня на данный момент, такую же черную папку, принадлежавшую ранее Константину Рудневу. Но рыться в его бумагах мне сейчас было некогда, потому что жучок, установленный в кабинете Воронина, еще работал и передавал всю новую информацию. «Только такой придурок, как ты, мог перепутать папки. Надо же было оставить документы на столе. Идиот! Зачем ты вообще вытащил эту чертову папку из сейфа?» – орала на мужа Анна. «Ты когда возвращался, видел кого-нибудь в коридоре?» Я вспомнила, что, убегая из кабинета, слышала за спиной чьи-то шаги. Услышав этот вопрос, я затаила дыхание. «Нет, не видел», – тихо произнес Василий, потеряв свой боевой настрой. «Знаешь, дуй к Эдуарду, узнай, что этой девчонке было надо», – скомандовала Анна. В кабинете послышался шум отодвигаемого стула. Видимо, Воронин опять вошел в привычную роль покорного мужа и без лишних разговоров отправился выполнять приказания слабой половины. Я сняла наушники и облегченно выдохнула. Эдуард обеспечит мне какое-никакое алиби, дающее фору хотя бы в несколько часов. Но полагаться в этой жизни я привыкла только на собственные силы, следовательно, терять время даром не собиралась.